Глава 12. Утро наступило рано, в том смысле, что обычно я встаю не раньше 10. Яркий свет режет глаза. Не помню, как уснула, но точно знаю, что шторы были завешены. Голова не болит, что крайне удивительно. Подтягиваюсь, вспоминаю вчерашний вечер. Тошнит от самой себя. Я просто идиотка. Самое глупое, что на самом деле я хотела, чтобы Адриан вернул меня обратно, но не таким способом. Понятия не имею. На что еще надеюсь? Очнись, тупица. Этот кусок дерьма вытирал от тебя ноги почти целый год. Поворачиваю голову, замечаю на прикроватной тумбочке поднос с едой и стаканом воды. Приподнимаюсь на локтях. Рядом со стаканом две таблетки. Выпиваю всю воду, иду к двери, дергаю ручку. Заперто. «Эй!» — ударяю ногой. «Больно. И хрен кто меня слышит». Быстро принимаю душ, возвращаюсь к попытке выйти отсюда. Если он не выпустит меня, я вылезу через окно. Третий этаж. Надеюсь, найдется вариант получше. Неожиданно для меня самой дверь открывается. Девушка в черно-белой форме стоит передо мной, бледная, как смерть. В ее руках тарелка с чем-то, что похоже на жаркое из говядины, пасту, украшенную оливками и зеленью. Я пропускаю ее внутрь. Она ничего не говорит, просто хлопает глазами, руки почему-то дрожат. Я всегда боюсь таких выражений лица. Обычно ничего хорошего они не предвещают. «Что-то случилось?» — осторожно спрашиваю я. — Он... Адриан, что-то случилось с этим мерзавцем? Я замираю. И одна часть меня хочет, чтобы его придавил грузовик, а другая изнывает от страха. — Я не могу это сделать, — пищит девушка, чуть ли не плача. — Сделать что? — Этот человек, — шепчет она, — сказал, чтобы я прокинула вам это на голову. — Сказал, если не сделаю, то он уволит меня. Я не могу. — Что? Издаю смешок. «Совсем ума лишился? Давай сюда эту тарелку». «Что мне делать?» «Ничего. Давай тарелку. Где он?» «В гостиной. Ждет завтрак. Вы сказали, что он любит...» «Черт, я разберусь». Он разозлился из-за оливок или прожарки. Забирают тарелку. Девушка хнычет и перекрывает мне путь. «Он сказал, что нельзя вас выпускать». «Уйди». Отталкиваю ее, спускаюсь в гостиную, останавливаюсь у двери, держа тарелку в руке. Сверлю Адриана взглядом, тот оборачивается через считанные секунды. «Мило с твоей стороны», — говорю я, закидывая в рот одну оливку, затем вторую. Никакой реакции. Абсолютное безразличие. Отворачивается, словно меня и нет тут вовсе. Утыкается в лэптоп, что-то печатает. «Я не собираюсь это просто так оставлять. Я не невидимка. Подхожу ближе». «Ты настолько труслив, что запугал девушку? Заставляешь ее делать отвратительные вещи, вместо того, чтобы, глядя мне в глаза...» Лэптоп захлопывается. «Думаешь, я боюсь испачкаться?» Поворачивает голову. «А это мы сейчас проверим». Немедля я переворачиваю тарелку с едой ему на голову. Какое-то время Адриан смотрит на меня. Нет, он не удивлен, это не в его стиле. Но кажется, что сейчас тот момент, когда он решил убить меня. Я отступаю назад, а затем вовсе решаю побежать, как трусливая девчонка. Мужчина быстро догоняет меня, и в этом нет ничего забавного. Он сильно хватает меня за руку и тащит в комнату, в ванную. Он бросает меня на пол, открывает холодную воду и начинает поливать меня ею. Пытаюсь встать, но снова оказываюсь на полу. «Я надеялся, что ты поумнела или хотя бы протрезвела». Он оставляет воду открытой и быстро удаляется. Я закручиваю кран, слышу, как захлопывается дверной замок. Запер меня. «Ты грязное животное, Адриан!» Ору так, что горло больно. «Не могу поверить, что любила этого скота».